В избежание путаницы и недоразумений у фирменных гном-экспрессов помимо номеров имелись еще и личные наименования. Ночной скоростной номер 17 Немрадельск, столица Северо-Марийск, именовался «Корона Дарина». К слову сказать, вечерний, от поездки на котором я отказалась, звался «Молот Балина». Само собой, гномы практически все железнодорожные перевозки империи монополизировали целиком и полностью, по праву первооткрывателей. В общем-то, несмотря на специфику гномьего сервиса, никто особенно не жаловался. В принципе, помимо гном ЖД, в империи существовал еще без малого десяток мелких перевозчиков. Но когда у пассажира был выбор между очередным гном-экспрессом или поездом какой-нибудь компании типа «Тролль-Транзит», предпочтение отдавалось монополисту. Можно, конечно, добираться до столицы и хоббитским резвым пони с пятиразовым питанием, но в моем случае скорость превыше всего. Ради скорости я даже отвратительный гном-экспрессовский кофе стерплю. Загрузившись в, о счастье, совершенно пустое купе, я помахала провожавшим меня добровцам и Таве и позорно шмыгнула носом. Что бы там ни было, а я успела по-настоящему привязаться к доблестным темным сородичам и уже отчаянно скучала и по Дроу, и по Твариль, и даже по Акаемчику. Но стоило Короне Дарина огласить тихую распадинскую ночь душераздирающим ревом, дрогнуть и плавно тронуться, быстро набирая крейсерскую скорость, как сонный областной городок немедленно стал прошлым. А будущее? Будущее было там, за туманами, сквозь которые с ревом и грохотом летел гном-экспресс. Завтра, нет, уже сегодня, это будущее станет настоящим. Но у меня осталось еще часов 16 отсрочки. Можно напоследок потешиться надеждами и иллюзиями. Ну, хотя бы попытаться. А можно просто послушать немножко слаженный хор рельс и колес и заснуть. Потому что там, в том будущем, что уже сегодня станет настоящим, времени на сон у меня не будет. Собственно, Эрин отнюдь не тешил себя надеждой, что его неофициальный визит в столицу останется незамеченным. Едва нога гостя из распадка ступила на перрон вокзала, где-то рядом нарисовалась парочка хоббитов из наружки. «Все правильно, так и должно быть. Инчичика не дремлет», — подумалось Эрину. «И будем надеяться, что коллеги из столичной внутренней безопасности все-таки помнят, что следят за бывшим армейским разведчиком. Ага?» К чести парней они вели себя корректно. Партизанщины не занимались и с удовольствием приняли правила игры «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю». В конце концов, в одном ведомстве служим, под одними, так сказать, знаменами. Затем, к удовлетворению инчичикисток, к слежке подключились новые персонажи, еще пара соглядатаев, орк и сирен. По тактике и выправке Эрин Рандир опознал в них сотрудников имперской контрразведки. Сибовскому начальству тоже не давал спокойно спать нежданный вояж бывшего лучшего Нуапального. После посещения полицейского управления тайный кортеж скромного капитана пополнился еще одним шпиком. Ему Эрин почти сочувствовал. Оборотню приходилось прятаться не только от подопечного, но и от остальных наблюдателей. А когда ближе к вечеру 28 июля компания пасущих эльфа пополнилась еще одним персонажем, Эрин окончательно уверился, что теперь ему в столице практически ничего не грозит. Слежка – дело тонкое, и чем больше заинтересованных в твоей персоне сторон, тем выше вероятность, что шпики будут не столько следить, сколько мешать друг другу. Надо признать, что последнего соглядатая капитан Аптелемнар заметил далеко не сразу. Невысокий иномирянин ни за что не привлек бы к себе внимания, если бы не близкое знакомство с Лебрусеком. К добру или к худу неведомо, но после этой встречи у Эрина развилась повышенная чувствительность не только на вампиров, но и на их магию. Практически аллергия. От невзрачного попадальца тянуло отличного качества маскировочной магии Вентру. Сноска. Вентру – вампирская аристократия. Физически Эрин чуял ее как запах, едва уловимый душок с гнильцой. Вампирское подполье в столице образовалось, как только власти разрешили иномирянам жить в черте города. Зависимость прямая – где попадальцы, там и вампиры. А как же иначе? Блохи живут на собаке, вампирам тоже нужна кормовая база. И, казалось бы, людям не должен нравиться такой гастрономический подход к себе. Они обязаны сплотиться против нешуточной угрозы однажды превратиться в пищу, в чей-то ужин или завтрак. А вот и нет. И намеряне даже тут никогда не могли найти согласия. У кого-то бизнес, у кого-то потребность в острых ощущениях. А кто-то так и вовсе очарован готической романтикой кровососов, которую, кстати, сами вампиры и придумали. Только тот, кто никогда не видел, как жрет клыкастая тварь, захлебываясь теплой кровью, вырывая из еще живой жертвы клочья плоти, может идеализировать вампиров. Кровавые же энчичикисты, призванные законом уменьшать поголовье вампиров, заучивали наизусть знаменитую инструкцию номер 352 прим, и при виде гемоглобина зависимого первым делом хватались за оружие. Наверное, потому что не читали романов о трагической судьбе кровососов, а первыми выезжали на место преступления и видели своими глазами романтику вампирских трапез. Словом, то, что приезд Эрина встревожил двуногих клопов, лишь подтверждало теорию большого заговора. Если за тобой следят одновременно НЧЧК, контрразведка, вампиры и кто-то еще в лице оборотня, то речь идет даже не о злостном уклонении от уплаты налогов. Ставки в этой игре весьма и весьма высоки. Капитана Аптелемнара грела мысль, что при таком обилии нянек рано или поздно их хозяева передерутся между собой, и в мельтешении загребущих рук он сумеет выскользнуть не слишком помятым. Однако же некоторые моменты требовали уточнения. Например, кто стоит за оборотнем? Судя по комплекции и стилю поведения, за Эрином ходил росомаха, маленького роста сутулый дядька с непропорционально большими ступнями. Этакий неуклюжий коротышка в обуви на 3 размера больше. Но комичность его облика компенсировалась свирепым взглядом из-под лобья, не сулящим встречным ничего доброго. Что ж, кто-то однозначно не ошибся с выбором шпиона. Росомахи – товарищи упорные и неутомимые, и в двуногой, и в звериной ипостасях, а также отличаются феноменальной силой. Если такой зверь погнался за кем-то, то шансов выжить у этого существа практически не остается. Именно оборотня Эрин считал самым опасным противником и держал под рукой волшебную палочку, а зверин.